уютной норке. Смеется суслик в неуютной, неудобной норке. Он, наверное, дурачок. Суслик в неуютной, неудобной норке. На спинку опрокинулся коричневый жучок. Хохочет, ежик носится, катается по горке. Совсем с катушек съехал, он, наверное, дурачок. Летают птички очень-очень странными кругами. И ржет кобылка с пенкою зеленой изо рта. Сороконожка дрыгает мохнатыми ногами. От смеха слезки льются у веселого крота. Кузнечики смеются там, а где-то в травке где-то мышонок, змейка, ящерка, бабочка и тля. Стояло очень жаркое, засушливое лето. Горели очень сильно конопляные поля. Ты туда-сюда погля, как красиво, ох ты, бля. Распылались, разгорелись конопляные поля. Ох ты, бля, ох ты, бля. Без бензина, без угля. Распылались, разгорелись конопляные поля.